Я могу понять, как недовольны. Алло, да. Марина Николаевна, добрый день. Да. Меня Илья зовут, отдел взыскания. Банк Тинькофф звонит по факту неоплаты минимального платежа. Банк на законных основаниях требований вставляет. 14-200 оплатить до 8 вечера, то вас оплата. Ой, заново и по закону представьтесь. Что еще раз? Заново и по закону представьтесь. Меня зовут Водорезов Илья Вячеславович, отдел взыскания Банк Тинькофф. Угу. Не буду вам платить. Почему? Не хочу. Ну, а в связи с чем? В связи с отсутствием желания. Ну, в смысле, у вас нет желания? Вы подписали анкету с заявлением, давали свое согласие на обслуживание указанных. А теперь забрала. Что вы забрали? Согласие. Как взяла, так и забрала. Как дала, так и забрала. Какого согласия? Напоминаю, что согласно условиям кредитного договора банк прекратит обработку ваших персональных данных только через год после расторжения договора. Да вы можете обрабатывать, что хотите. При условии полного погашения долга. Мне это абсолютно индифферентно. Чего там обрабатываете? Ну, вы воспользуетесь денежными средствами банка, то есть вы отказываетесь возвращать. Отказываемся, да. Отказываемся. Ну, а в связи с чем? В связи с отсутствием Но вы желания. Меня не передразниваете, Марина Почему? Николаевна. Почему? Вы сейчас разговариваете с сотрудником банка Тинькофф. Обосраться надо, упасть на колени, наверное. Целый сотрудник Тинькова позвонил, да? А что вы так со мной разговариваете некорректно? Да, а кто вы такой, что с вами корректно или как-то там еще разговаривать? Как хочу, так и разговариваю. Я представляю интересы сейчас непосредственно банка Тинькофф. Вы представляете свои интересы сейчас. Жаждете заработать на хлебушек себе копеечку, поэтому вот сейчас представляете свои интересы. Нет, глубоко ошибаетесь. Ну, мне конечно. Ни тепло, ни холодно. Произведете да, в оплату да, банка да, Тинькофф. Да. Вот эти сказки я не верю еще 5 лет, наверное. Ну, устройтесь в банк, поработайте. Может да, быть, узнаете, не дай тогда. Бог. Это работа для Может ублюдков. Быть, тогда начнете возвращать денежные средства. Я никогда средства. Не пойду на такую работу. А почему меня оскорбляете? Вы сами себя оскорбили, когда на эту работу пошли. Я оскорбил себя. Конечно. Ну, просьба все-таки вернуться к общепринятой манере общения. В противном случае я буду вынужден прерывать диалог. Ну, как девочка, завяжу и брошу трубочку, да? Помету ну, давай, бросай уже, малышка, бросай трубочку. В случае Обиженка. Обращения банка в суд, запись разговоров может Ого, быть использована в качестве доказательства. Как я тебя поимела сейчас, да? Будем в суде слушать все вместе. Вот поржут над тобой, лошарой. Надо мной? Конечно. Скорее всего, над вами ты же, будут смеяться, Марина Николаевна. Сейчас в разговоре, не а не ты, я. Не ты, а вы, во-первых. Чучело, тебя только ты смущает, больше ничего? Корректно, ведите диалог, Марина Николаевна. Чему ты подзаборная? Какой корректный с тобой может быть диалог? В таком случае я с вами прощаюсь. Да, истеричка бросает трубку. Имейте в виду, действия банка направлены на взыскание долга будут продолжаться. Ожидайте. Все, пока, Всего доброго, чмо. До свидания. Пока, пока. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Я слушаю. Ольга Викторовна, я с вами разговариваю. Со мной. Ольга Викторовна, с вами разговаривает специалист компании «Бафинанс». Я напоминаю, наш с вами разговор записывается. Зовут меня Валентина Викторовна. Звоню я вам по поручению вашего кредитора, банка. У вас в этом банке имеется действующий кредит наличными. Вы его оформляли в прошлом 2018 году, 12 апреля. Вышли из графика. Договор действующий. Вам нужно в срочном порядке сегодня, 31 июля, оплатить накопленный долг и вернуться в график. Долг у вас формировался 139 дней. Сумма долга 59 088 рублей. С учетом штрафов неустойка она увеличивается. И для полного ввода в график нужно внести 64 997 рублей. Вы требования выполнены? Спасибо за информацию. Всего того, что кредитор меня о привлечении третьих лиц не уведомил, обсуждать с вами это я не намерена. Кредитор вас уведомил согласно 230 федерального закона. Без ага. уведомления в коллекторское агентство документы ага. не передают. Все исключительно с ваших слов, а я утверждаю Сейчас, обратное, Ольга что кредитор Викторовна. Меня не уведомил. Вы можете доказать мне обратное? В наши обязанности доказательства не входят. А в мои обязанности не входит с вами что-то обсуждать? В ваши обязанности входит платить кредит не надлежащим образом. Не вам судить о моих обязанностях, что я обязана, а что я не обязана. Вы подписали юридические документы, должны платить надлежащим образом. Я вам все сказала, я с вами обсуждать. О чем вы продолжаете говорить? Вам не дошло, что я сказала? Кредитор меня не уведомил, обсуждать Ольга с вами не буду. Ольга Викторовна, если вы не будете обговаривать по телефону, будучи, вы будете общаться все равно с сотрудниками коллекции. Агентства лично. Какого коллекторского агентства? Нашего. Вашего? Так ваше коллекторское агентство существует исключительно в формате колл-центра. У вас нет никаких выездных групп, нет никаких комиссий и так далее. Раз в неделю. Вы специально со мной одновременно говорите, потому что вам не... Вы понимаете, что у вас нет выездных групп, никаких инспекционных комиссий и так далее. Если вы не платите нет их, в принципе. Ваш кредитор требует эти деньги принудительно. Так при чем тут принудительно и выездные группы? Мы с вами разговаривали про выездные группы, а вы тут начали про принудительно. Я вас уведомляю. Я вам в любом случае, я вам уже все сказала. Но оплатить что долг вы по-прежнему тужитесь, вы что вы пытаетесь сделать? Вы из трусишков прям выпрыгиваете, лишь что-то мне доказать. Мне все равно, я вас всерьез не воспринимаю. Вы для меня не более чем телефонные мошенники. И все. Больше никто. Скажите, пожалуйста, вы знаете, что такое мошенничество? Я, конечно же, знаю, что такое мошенничество. Хорошо, что каждая ваша звонилка спрашивает одни и те же вопросы, говорит одно и то же. Значит, уже наизусть ваш скрипт выучила я. Согласно статье 159, мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество тем обманом или злоупотреблением доверия. Вот, именно это наша вы пытаетесь сделать. Похитить мои денежные средства. Средства путем введения меня в заблуждение. Именно этим вы и занимаетесь. Именно этим Поэтому вы занимаетесь. Поэтому никаким мошенничеством мы не занимаемся. А вы сейчас нарушаете законодательство. Что смешное, что сказала? Вы такая идиотка. Я таких редко встречаю. А вы будете встречаю. Мне хамить? Да, я буду вам хамить. Вы настолько, вы не имеете на это вы право, настолько вы можете, необразованы можете и еще тупы, оплатить мне моральную компенсацию, оскорбление. Мне смешно с вами говорить. У меня ощущение, что я с ребенком разговариваю. Причем ребенок не самого лучшего развития. Знаете, есть значит, дети, которые поумнее вас будут. Я думаю, сильно что у вас, наверное, возникли вас. Какие-то проблемы. Возникли проблемы у вас, когда вы пренебрегли нет, своей честью и достоинством и пошли на эту проститутскую значит, работенку. Ольга, вот эта Ольга проблема Викторовна, у вас случилась. А у меня нет вообще никаких проблем. Вы можете включить мозг и пойти нахер и понять, что и вам здесь ничего вам не светит. Ни вы одна это воспринимаете коллекторская или вы будете говорить монологом? Салава не заработает на мне ни копейки. Говорила вы это, говорю и буду говорить. Долг, вам потому что вы не более чем телефонная попрошайка и мошенница. Вы действуете незаконно. И я не слышу ни единого значит, вашего куриного слова. Готовьте, пожалуйста, свои мозги для трепанации. Готовьте, вам срочно она не необходима. Трепанация и лоботомия, чтобы вы забыли всю ту чушь, которую вам вдолбили ваши хозяева. Да, значит, и чтобы вы Викторовна, наконец-то начали жить спокойно и перестали бегать по улицам и рассказывать людям чушь. Сумасшедшая вы тетка. Жизнь свою прервите в срочном порядке. Это необходимо обществу. Чтобы... Да. Здравствуйте. Компания «Примколлект», кредитный инспектор Лукреврин Валерина. Запись разговоров идет. Лариса Викторовна, это вы? Это мы. Угу. Дату рождения, пожалуйста, до подтверждения личности. Нет, назовешь? Не назову. Что нет? Нет, что не нет? Назову. В связи с чем вы не назовете? В связи с тем, что о вашей компании на официальном уровне мне ничего не известно. ФССП, 31-й порядковый номер. fsp.ru, 31 порядку номер. Да при чем тут ФССП? А вашей компании в моих отношениях с каким-то там кредитором? Просвещайтесь, да просвещайтесь. На основании тысячи с вами спокойно разговаривают. Ну, так и не надо меня перебивать. А вы конструктивно разговариваете, и матом разговариваете. Да перекреститесь трижды каким-то матом. Мат на вас еще тратить. Лариса Викторовна, отказ от перечисляции фиксируем. Фиксируйте. Специалисты взыскания ожидаете взыскания будет по полной программе. Да, все, всего пока. Доброго. До свидания. Убогая. Пока. В зеркале увидите. Да ты видишь каждый день убогую. На ты не переходили. А я перешла. С тобой только на ты. А мы не переходили. А я перешла. А я сейчас напишу заявление в полицию. На вас лично. На вас лично. Вперед, беги, беги. Лечите, поржу женщина, там над лечите. Тобой. Что убогая лечите. Пришла жаловаться. Коллектор, лечите. Она взыскатель. Обидели ее несчастную. Ой, как много слов. Ой, ну, конечно, незнакомая, да? Ой, как много. Как вам повезло? Так много слов сегодня от меня узнаете. Раньше же тупая жила. Ой. Вот теперь хоть что-то узнаешь. Да, но я сейчас напишу заявление. Ну все, беги уже, пиши. Пиши, Чучундра, пиши. Да беги уже. Дебилка. Собирай, собирай. Собирательство твое все. Это только то, чем ты можешь заработать. И ваши данные предоставляю. А, да, вперед, предоставляй. Ваш разговор будет записан. Ну, говорите. Как там? Алло, добрый день. Ренессанс Кредитбанк, Евгений Александрович, по поводу оплаты задолженности. Звоню. Вообще, меня интересует Антон Дмитриевич. Знаете такого? Знаю такого, нет его. В смысле нет его? В прямом смысле нет его. Вы родственница его? Или... Это тайна нашей частной жизни. Но вы с ним общаетесь, не общаетесь? Хотелось с какой целью вы интересуетесь? Хотелось бы побеседовать по поводу задолженности. Со мной? Не с вами, с ним. Ну, нет я, его. Я на его номер телефона и звоню. Я вам сказала, нет его. Это ваш номер телефона? Ну, а где он сейчас находится? Сможет ли он перезвонить? Ну, я, есть... может быть, если вы не будете мне... донимать меня, то я ему передам, что вы звонили. А сможет он, не сможет перезвонить, я не знаю. Да, вы ему передайте, что я звонил, у него длительная просрочка. Ну вот не нужна информация, мне не надо, я все равно ее не буду запоминать. Вот то, что вы звонили, и все, достаточно. Скажите, да, чтобы обязательно перезвонил во избежание негативных последствий правового характера. В ближайшее время просто опять не нужна информация. Судебным приставом. Не нужна информация. В общем, передайте все ему, пусть перезвонит и пусть... Вы знаете, я подумала, вы все-таки начали меня донимать, не буду передавать. Вы смотрите, я могу и приехать, как бы. Вы мне угрожаете, что ли? Страшно, и думаете, я вам не угрожаю, нет. Я просто... Ну, приезжайте, мне фиолетово, куда вы там... Куда вы ездите, мне неинтересно. Наемщиков. Да мне неинтересно это. Да, что вы навязываетесь-то всем? Господи, какой несчастный человек. Звонит, собеседники навязывается, в гости набивается. Кошмар какой. Мне кажется, это вам, знаете, делать нечего. Мне делать? Это я вам звоню разве, а не вы мне? Нет, я вам звоню. Ну вот, так кому из нас делать нечего? А заемщику? Я работаю. А вы чем занимаетесь? Ну, так, такое себе работа, конечно. В общем, передайте ему по положению. Не-не-не, не буду. Информацию. Дело ваше. Ну все, пока. Здравствуйте, Русфинансбанк, Дмитриева Дарья Александровна. Алло, здравствуйте. Говорите, говорите. Зарину Махкамовну, я могу услышать? Уже слышите. По поводу вашего договора задолженности в Русфинансбанке хотелось бы ситуацию прояснить. Точнее, у вас два договора, да, и по одному, и по второму у вас долг. Собственно, что случилось? Почему такая ситуация возникла? А вот до этого я общалась с вашими представителями и давала им разъяснение. Эта информация мимо прошла? до этого, это когда? Сегодня? Вот прям несколько минут назад? Нет, не сегодня, но ранее мы общались с вашими сотрудниками. Ну, пока на ближайшие даты нету никакой информации от вас. Ну, а вообще, в принципе, есть хоть какая-то информация? Я же общалась ранее с вашими сотрудниками, правильно? Ну, я говорю, что на ближайшие даты актуальной информации нет никакой. То есть последняя информация – это от апреля месяца. Ну, так от апреля месяца ничего не изменилось? В смысле ничего не изменилось? Вы с апреля месяца не решили вопрос по погашению долга? Да, и не собираюсь его решать. До апреля у вас полгода была задолженность? Была срочка платежей, почему не собираетесь? А зачем мне это нужно? То есть вы изначально оформляли кредиты, чтобы не платить, правильно? Ну, это ваше думство. Схема. Ну, как там, я задаю вопрос, планируете ли вы решать по погашению, вы говорите нет. Нет, не планирую. Не планирую. Ну, то есть вы изначально оформили кредиты, чтобы не платить. Это ваше домыслы. На конструктивный диалог вы не настроены. А в чем не конструктив сейчас был? То, что я вам задаю вопросы. Ну, а я на них отвечаю. Каким образом? Каким образом? Ну, тогда ответьте мне не на мои домыслы, а ответьте, как она есть ситуация. Ну, я вам все ответила, что вас не устраивает, я не понимаю. Тогда я делаю вывод, что вы изначально платить не планируете. Ваши выводы правильно? Никого не интересуют совершенно. В добровольном порядке вы отказываетесь от отказываемся. И возвращать денежные средства. Да. Все, вы бросаете трубку?